Глава 7, в которой мы с папой идем к врачу. Бабушкину фотографию я, как и обещал, повесил над кроватью. Дома у меня тоже была лупа, и я увидел, что на объективе фотоаппарата есть надпись. Но больше ничего видно не было. Если дедушка — человек из зеркала, получается, что все-таки кое-какой след он оставил, и я на него напал. Пускай бабушка делает вид, что его не было, а маме неинтересно знать, кем он был. Уверен, будь в нашей семье еще хоть один мужчина, все было бы гораздо лучше, и мама наконец поняла бы, что значит проводить время со своим папой. Но как идти по следу дальше? Как говорит Джек, I have no idea. Когда я окончательно выздоровел, мы с мамой отправились к бабушке заключать перемирие. По дороге мы купили торт и букет тюльпанов. О том, что бабушка все еще обижается, можно было догадаться потому, что она оставила дверь открытой, а сама ушла на кухню. Мама всучила мне букет. «Иди вперед!» Когда мама и бабушка ссорятся, это похоже на настоящую войну. С хитрыми маневрами и хорошо продуманной тактикой. Сейчас мама придумала пустить меня как пешку вперед и таким образом освободить дорогу ей, королеве. И хотя мне было страшновато, я все-таки покорно пошел на кухню и вручил бабушке букет. А бабушка сразу растрогалась, попросила меня налить воду в старинную темно-синюю вазу со совсем голой женщиной и поставила чайник. А пока он вскипал, они с мамой успели окончательно помириться, обсудить скучные новости из жизни знакомых и налить чай в чашке с оранжевыми петухами. Чтобы бабушка не успела ничего сказать про белую смерть, я супербыстро съел 2 куска торта и пошел в комнату рассматривать старую энциклопедию о доисторическом мире. Мама с папой договорились, что в первый день после болезни в школу меня повезет он. «Только соберись заранее, а то обязательно что-нибудь забудешь», — сказала мама. Я сложил в рюкзак все учебники, пенал и Вильгельма и сел на кровать ждать, когда меня заберет папа. Со стены на меня смотрела бабушка. Что, если спросить у девицы про надпись на фотоаппарате? Она вполне может знать, как ее увеличить, и уж точно не станет обсуждать это с мамой. Я снял фотографию со стены и положил в рюкзак. Чтобы меня пустили в школу после болезни, нужна была справка, и папа предложил сходить в новую клинику рядом с его домом. Мама не имела ничего против. Внутри все блестело и пахло духами. В коридоре приятно играла музыка, а все были такие вежливые, что почему-то хотелось громко пукнуть. Но вместо этого мы с папой тихо сидели в коридоре и ждали своей очереди. Наконец, нас позвали в кабинет. Доктор оказалась не старая, с красными губами и бровями, нарисованными прямо на лбу. «Ну-ка, солнце, рубашечку подними», — сказала она так, как будто мне было 3 года. «Молодец, мой хороший». Она воткнула в уши стетоскоп и положила мне на грудь холодную железяку. «Дышим». Пока я дышал, я увидел, что ее брови покрыты толстым слоем розовой пыли. «У вас брови в пыли». Я решил на всякий случай ее предупредить. Доктор захихикала. «Это не пыль, солнце, а пудра. У мамы наверняка такая тоже есть». «У мамы нет». Доктор нахмурилась и взмахнула гигантскими ресницами. «Не разговариваем, солнце. Дышим». «Не дышим». «Дышим?» «Не дышим». «Покажи язычок». «Замечательный у нас язычок». Доктор засмеялась, как будто бы ничего лучше моего языка в жизни не видела. «Ну что, папа, пациент совершенно здоров. Сейчас я вам справочку напишу». «Прекрасно, спасибо большое», — улыбнулся папа. Доктор села писать справку. «В каком мы классе?» «Но папа уже давно закончил школу», — не понял я. Доктор снова захихикала и посмотрела на папу. «Правда? Твой папа выглядит очень молодо. Но ты-то еще не закончил». «Нет, к сожалению, я только пошел в 3 класс. Школу, значит, не любишь?» «Все ясно, психосоматика», — вздохнула доктор. «Ничего, все привыкают, и ты привыкнешь потихоньку. Держите справочку». «Не обязательно быть как все», — буркнул я. Но прежде чем доктор успел ответить, папа поблагодарил ее и взял справку. «Спасибо большое. Если что, звоните обязательно или пишите в WhatsApp». Снова засмеялась доктор и помахала нам рукой. «До свидания, солнце, не болейте». Когда мы вышли из кабинета, я сказал папе. «Думаю, ей бы понравилось белье с тиграми». «Не сомневаюсь», — улыбнулся он, а потом мы пошли к нему домой. Дома уже была девица. В этот раз волосы у нее были темно-синие, а в носу между ноздрями появилась новая серьга. «Привет, Марчелло. Видел мой септум?» «Чего-чего?» «Чего-чего? Серьга в носу. Тебе идет. Хотя не знаю, что сказала бы бабушка, если бы увидела тебя. Пожалуй, мы можем ей об этом не докладывать. Ты в школу-то хочешь? Соскучился?» Я закатил глаза почти как бабушка. «Понимаю. Сочувствую, малыш. Школа полная...» Тут девица сказала плохое слово и тут же прикрыла рот рукой. «Сорян. Я хотела сказать, что школа — это отстой. Но когда-нибудь она закончится». «Давайте закажем на ужин пиццу!» — крикнул из комнаты папа. «Да!» — закричал я, потому что если съесть на ужин пиццу, даже мысль о школе становится чуть более сносной. Перед сном мне позвонила мама. «Как ты, мой суслик?» «Все классно, мы ели пиццу». «Прекрасно. А сейчас мы с Вильгельмом смотрим мультфильм. Ложись уже, завтра рано вставать. Я заберу тебя после уроков». А фотографии в рюкзаке я вспомнил, когда папа уже погасил свет. «Ничего, спрошу завтра».